Глава 6. Арена ревела. Люди на эмоциях, а все потому, что полуфинал. Здесь был установлен новый защитный барьер. Безопасность повышена, и лишь самоубийца попытается напасть на меня. К тому же я выжил после той пули. Теперь придется убийцам придумать что-нибудь новенькое. И к счастью, что у меня нет времени на все это, иначе взялся бы за их поиски и месть. Впрочем, у меня всегда нет времени. Раньше надо было разбогатеть, и я разбогател. Потом спасти сестру, и я спас ее. Теперь же надо бежать галопом по горам, чтобы защититься от эльфов. Ну ладно, это потом. Сейчас же бой. И судя по ставкам на меня, из серии «Поставь 1000 рублей, а выиграй 1001 рубль», в победу моего соперника никто не верил. Эх, быстро халява закончилась. Да и не только здесь. У зверей сильно поубавился аппетит на мои соль с сахаром. Магазин, конечно, был забит покупателями, но то мелочь. 100 грамм 50, редко когда кто-то брал килограммами. Мешками так всего пару раз взяли. По этой причине я попросил Мари найти себе смену. Она же теперь мой контрактник. Чтобы становиться сильнее, ей нужно охотиться в подземелье. И, кстати, поток энергии просто нет слов. За прошлый день мы общими усилиями заработали около 3000 единиц энергии. Это с учетом расходов 1000 с лишним за поддержку ускорения времени. Но я отвлекся. Моим противником оказался красноволосый парень в красной мантии. В руках у него посох и меч. А еще его лицо выражало злость и даже ненависть ко мне. Кажется, я понимаю причину. Однако парень лишь 6-го ранга. В моих руках 2 ростовых щита. Ну так огневик же. И да, парень явно видел мои предыдущие бои. А я решил использовать ту же тактику, что и с прошлым магом огня. Стоит отметить, что тогда я был на 1 ранг ниже. Сейчас я и колдовать могу нормально. Поэтому мне предстоит простой бой, думал я, пока в середине боя не случилось нечто неожиданное. Будь ты проклят, Медведев, проклят! Это должна быть моя победа! Начал кричать маг с разбитым лицом. А после вытащил язык и... откусил его. Однако вместо крови из него полилась синяя жижа, что тут же оказалось в закрывшемся рту. Пламя мага мгновенно вспыхнуло. Да так сильно, что защитный барьер над ареной проявился голубым сиянием. К нему тут же кинулись люди, чтобы остановить бой. А тот не отключался. Диверсия. Да уж... «Простите меня, камневы, но ваша репутация вновь будет подмочена. Слишком уж крутые оказались те убийцы». «Ха-ха-ха-ха! Мощь! Какая же мощь!» Смеялся маг, чье тело начало покрываться трещинами, а кожа чернеть от ожогов. Пламя убивало и его самого, но боли маг не чувствовал, лишь жгучую ярость. И, наверное, безумие. Вряд ли он решил самоубиться. Скорее, его обманули. Ну, или это внушение. Во всяком случае, он умрет. И очень быстро. Но перед этим попытается меня убить. И вот что-то мне кажется, что у него есть на это шансы. «Зачем тебе убивать меня?» Попытался я потянуть время. «Как зачем? Этот турнир мой!» «Я долго готовился к нему, грязил победой, а потом объявился ты, тварь! Выкидыш гребаной ведьмы, будь она проклята!» — вопил он. «С чего ты взял, что победил бы в финале?» «Потому что я знаю, я сильнее всех, я само пламя! Ха-ха-ха! И ты сгоришь в нем!» В этот момент глаза парня начали натурально кипеть, и тот, конечно же, перестал меня видеть. Но даже не понял причину этого. «А, снова твои фокусы! Ну ладно, сейчас ты умрешь!» С этими словами вспыхнуло мощнейшее пламя за мгновение, охватившее все внутри купола. Камни под напором температуры лопались, растения обращались в прах, а я... Ветер, огонь, камень и последний слой, окутывающий мою тушку, ледяная вода. Пока говорил с ним, готовил все эти заклинания, и когда меня поразили пламенем, я от натуги тут же обернулся человеком. Барьер мой развеялся, и осталась лишь магия. Она забирала все мои силы, всю концентрацию и всю жизненную силу. Мана вливалась в меня из особняка и вырывалась наружу, из-за чего магические каналы горели и грозились порваться. Регенерация, дарованная поглощенными сердцами драконов, работала на пределе, и я прям ощущал, как мое тело худеет. Но вдруг пламя противника начало утихать. Стало легче, и я смог вдохнуть воздуха впервые за минуту. После я убрал воду. За ней камень. Еще через 10 секунд и пламя спало, а остался ветер. И убирать я его не спешил. Вокруг раскаленный воздух и дым. Постояв, подумав, решил пойти к барьеру. И каково было мое удивление, когда выяснилось, что из него можно легко выйти. «С вами все в порядке. Что с соперником?» Меня тут же окружили сотрудники стадиона. Я победил, а он самоуничтожился в попытке убить меня. Я развел руками и пошел к выходу. Ну, как к выходу? В комнату отдыха. Андропу я посоветовал не появляться на турнире, да и Алисе тоже. Кстати, я дал девушке часть зомби-кристаллов, чтобы она передала родне. Если они захотят со мной сотрудничать, пускай. В скором времени меня допросили, осмотрели и поинтересовались, как же я выжил. Пришлось показать им свой ветер, чем неслабо удивил людей. Но вопросы ко мне отпали. А на финальном бою, что будет в пятницу, думаю, ставки на меня заблокируют полностью. Ну или сделают миллион к рублю. Поставишь миллион, а заработаешь миллион и один рубль. Ха, тоже своего рода заработок. Ладно, меня вскоре отпустили, и я поспешил в академию. Без Алисы я все равно не пойду в мир зомби, поэтому можно заняться учебой. Правда, уроков было немного. Зато внимание за эти уроки получил, хоть отбавляй. Народ шушукался, смотрел на меня и активно обсуждал. Ну а после уроков я повел своих людей в ресторан. У меня как раз была привязка к одному такому. Вот мы там всех удивили, вывалившись из туалета всей толпой. Правда, столик для нас уже был забронирован. Не мной и не один. «Бог мой, ваши спутницы просто чудесны!» У одного из столов меня встретил Орлов Даниил Кириллович. Тот самый мужик с пивным брюшком из магазина женской одежды и мой потенциальный деловой партнер. Рядом с ним стоял его сын. Парню было лет 14, и он влюбленным взглядом смотрел на Алису. «А эта малютка, неужели ваша дочь, такая прелесть, вырастет настоящей красоткой?» На лице мужчины появилось умиление, а я едва не рассмеялся. Смотрел ведь он на Алису. «Ха, разве я выгляжу таким старым?» Все же рассмеялся я. Алиса губы надула. Медведица уже тихо ржала. «И нет, Алиса не моя дочь, а моя девушка. Природа не одарила ее высоким ростом, но зато одарила красотой и умом. Поэтому все юридические дела я веду через нее». Сперва челюсть упала у пацана, а потом и у его отца. Ну а следующие минут 20 мужчина всячески извинялся, пока мы заказывали себе еду. Кстати, Анюта с остальными села за соседний стол. Все же нам предстоит долгий деловой разговор. Зачем мешать своим людям наслаждаться вкусной едой? В прошлый раз мы по-быстренькому поели, а сейчас они смогут в полной мере насладиться изысканной кухней, напитками и десертами. Ну а сестра поможет им с выбором. Плюс для этого есть официанты, которые посоветуют и подскажут. «Не могу не подметить, что у вас весьма необычные спутники», — подметил Даниил, когда мы все же перешли к делу. «Эта девочка уже одаренная, ей ведь 8 лет. Невероятный талант!» «Там все сложнее, чем кажется». Я лишь улыбнулся, а после кинул взгляд на Алису. Она уже прочитала документы и предложения, ранее высланные Даниилом. Сейчас же изучает новое предложение, более конкретное. Можно сказать, предварительный договор. «Понял, тогда не буду совать свой нос». Мужчина потянулся к бокалу вина, а я закинул в рот маленькую котлетку. Они тут действительно крохотные. «Еще я изучил вашу ситуацию. Не буду лезть куда не надо, но скажу я, вы весьма храбры. И подмечу, достаточно сильны, чтобы пережить столько покушений и даже прибольно кусать в ответ». Я лишь улыбался, кивал и ел. Иногда подсовывал вилку или ложку ко рту Алисы, чтобы та тоже поела. Казалось, она съест все, что угодно, что я ей подсуну. «В целом все нормально. Через некоторое время я перешлю вам парочку своих предложений». Она вернула Даниилу документы, и тот вернул их в свой дипломат. «Отлично, буду рад их выслушать. Тогда обсудим еще несколько вопросов». Глаза мужчины за 40 лет сверкнули, а на лице появилась коварная улыбка. «У меня много товарищей и деловых партнеров, и многим из них хочется расширить рынки сбыта». «Дайте угадаю, построить или купить, к примеру, отель на моей земле и задавить конкурента арендой?» Ухмыльнулся я, удивив того, но вижу, что приятно удивил. «Мне нравится иметь с вами дело, вы сразу все понимаете». «Ну так я уже думал об этом и искал, кому бы предложить». Мы оба рассмеялись, но Алиса подлила дегтя в бочку меда. «И найти себе врагов среди нейтральных родов. Для начала нужно выяснить их реальное отношение к Александру Михайловичу», подметил мужчина и продолжил. «Но самое главное, я сильно сомневаюсь, что они пойдут против Тигровых. Да, я успел немало накопать. Тигровы агрессивны, жестоки и стремятся захватить все, до чего дотянутся. Половина родов города либо запугана ими, либо в частичном подчинении». Раздался голос Анны, которая выглядывала из-за спинки моего дивана. «Я также решил, но ваша информация существенно дополнила ее и подтвердила некоторые мои выводы. Благодарю вас», — кивнул тот. «Так вот, предлагаю сперва предметно оценить, с кем можно конкурировать, от кого будет ответная реакция, а кто побежит к Тигровым, чтобы те, грубо говоря, спалили магазин или предприятие». «Не думаю, что слабые полезут в столь отдаленный город на краю империи, где свои местечковые правила и кумовство». На моем лице вновь появилась ухмылка. «Вы правы», — Даниил вздохнул и продолжил. «К сожалению, бюрократическая машина империи весьма неповоротлива, и чтобы восстановить справедливость после того же сожженного магазина, может уйти не один год. Поэтому сила... это обязательное условие для расширения сфер влияния». «Вы забыли добавить надежные тылы. У моего рода их не было, и вот чем все закончилось. Обидно это признавать, но мой отец ошибся, как и его отец. Надежного тыла у нас не было, и в итоге, когда все были истощены, по нему и ударили». «Ну, это в первую очередь. Тылы — верные союзники, что подставят плечо, в нашем деле очень важны», — закивал мужчина. «Главное, чтобы соблюдался баланс интересов, тогда и союзники не предадут. Но давайте не будем о грустном, а о деле». Обсуждать там было не очень-то и много. Даниил наметил план интервенции. Также поинтересовался, есть ли кто из родов Хабаровска, с кем у меня хорошие отношения. «Но это лишь Пахомовы, род Алисы. А вот у них могут быть свои союзники. Так что я доверил это ей». Некоторое время спустя сын Даниила уговорил Хлою потанцевать. Впрочем, я быстро узнал, что за этим стояла Анюта. Но узнать было несложно, Ведь она сама предложила потанцевать мне с Мари. «Или боишься опозориться?» Мерзопакостно рассмеялась она. «Смотри, челюсть не урони!» Ухмыльнулся я, и сестра с трудом, но справилась. А вот глаза выдавали ее искреннее удивление. «За 18 лет у Розы я не только драться научился, а учитывая количество приемов, посещений различных королей и прочих, танцую я очень даже хорошо. Настолько хорошо, что и с неумеющей танцевать оленихой справился, да так, что никто и не догадался о ее неумении. Она в первый раз танцевала, но скорость и реакция охотницы помогли ей. Алиса отказалась, мол, не хочу позориться, переживала о своем росте и наотрез отказывалась. А после сестра потребовала вытанцевать ее по полной. Звучало пошловато, и сразу вспомнилась Екатерина, что не осталась незамеченным сестрой. И, конечно же, она не упустила возможности подразнить меня и посмеяться. Вот выдам ее замуж, посмеется у меня. К нашему всеобщему удивлению, в ресторане мы задержались допоздна. Алкоголь, вкусная еда, веселая Анюта, подливающая бензина в печь нашего настроения, ну и музыка, сделали вечер незабываемым. Даже бедолагу Ро уговорили потанцевать. Подмечу, что весьма симпатичные девчонки. Они буквально передавали его из рук в руки, пока куда-то не утащили. Хотел было сходить за ним, но тут Анюта очаровала одного молодого парня. Впрочем, ему лет 20, но для меня он все равно молодой. В общем, я обдел. Ну и с Мари танцевал, благо Алиса помогла и скрылась в тени богомола. Но вернулась уже минут через 20, вся красная и неспособная внятно разговаривать. Короче, я понял, для чего его утащили. Возможно, охотницы за генами. Родят одаренного, а там, может, и в рот аристократов вступят, или свой создадут. В Москве с этим проще. А еще Алиса все же потанцевала, но не со мной, а с Хлоей. Обеим понравилось. Правда, девочка вскоре устала и начала засыпать прямо на ногах. Пришлось нам закругляться. И как раз Ро вернулся. Немного пошатывался, но выглядел очень довольным. Правда, улыбался, как дурачок. Ха, думаю, это у него первый раз. Да сразу с тремя. И сколько его не было? 1,5 часа? Неплохо. Когда мы завалились в особняк, желания идти в мир зомби совершенно не было. Мы просто повалились в кровати и уснули. По крайней мере, я так думал. Я уже почти погрузился в сон, как дверь в мою комнату открылась, и показалась Мари. На ней была практически полностью прозрачная белая ночнушка и белые чулки, обтягивающие длинные и подтянутые ножки охотницы. «Господин...» Женщина выглядела смущенной, но решительной. «Что я там говорил про Мари? Мол, ей стоит найти кого-то среди сородичей? Забудем об этом, по крайней мере, сейчас». Не дав ей договорить, обнял и поцеловал, а после повалил на кровать, обращаясь медведем. «Ну нет, мое человеческое обличие ей нравится больше. Интересно, насколько здесь хорошая звукоизоляция?» После очередной зачистки подземелья мы решили завалиться в новый мир, причем всей толпой. А решился я на это из-за того, что Мари и Ро все же прорвались. Теперь они воины второго ранга, и первый этаж подземелья им больше не будет давать заряда бодрости и повышения сил. Использовать силу они оба не умеют, но научим, не проблема. Самое главное, это не профукать с их обучением в магии. Ведь, в отличие от одаренных, воины могут обучаться магии. Да, они не будут полноценными магами, как и я не был. Однако, если они могут научиться пользоваться ею, то почему нет? Это немалая прибавка к силе. Им, конечно, придется вдвое больше учиться, чтобы овладеть двумя силами. Но для этого в особняке и ускорено время. И вот мы впятером вырвались из метро, оказавшись на все той же улице. Трупы убитых нами зомби были сброшены в это самое метро, где их обгладывали собаки. Пришлось их убить. Но я продумал этот момент и у меня с собой было 4 туши псин. Но не этих, которые питались мертвечиной, а тушами из подземелья. «Вижу зомби», — доложила Мари. Она, как и Ро, была в современной броне, а в руках — лук. «Одиночек можешь убивать, не спрашивая». Женщина кивнула и принялась стрелять едва ли не во все стороны. Потом Алиса сопровождала ее, чтобы собрать стрелы и кристаллы. «Я же шел к ресторану выживших. И не слабо тут дверь поменяли». «Медведь, так ты вернулся и с командой?» — обрадовался блондин. «Мы ненадолго, размяться и осмотреться. Где тут поблизости много зомби?» «Везде. Достаточно быть шумным, чтобы они повылезали отовсюду, и соберется их тысячи». Он начал слегка паниковать, а потом приметил 4 туши псин рядом. «Они не ели мертвечины, из подземелья принесли, так что покормите уже детей. Не могу на их страдания смотреть. И да, сидите тихо, мы отойдем подальше, но мало ли». «Подождите, есть одно место, где можно держать оборону, а в случае чего сбежать». Остановил меня блондин. «И скажу я, место, описанное им, было идеально».